Со среды началась бурная деятельность. Мои офицеры одновременно готовились к своему награждению, еще не зная, что именно им дадут. Я же сосредоточился на приведении в порядок техники и отборе людей для поездки. Надо сказать, что если одних перспектива предстать перед государем, пусть в качестве фона, радовала и воодушевляла, то других, наоборот, пугало. Пока офицеры начищали и наглаживали парадную форму, я занялся железом, в первую очередь, осмотром и профилактическим ремонтом техники. Да, конечно, после боя автомобили, и шасси, и модули, очистили и отмыли, даже несколько раз, болты гайки подтянули, где ободрано, подкрасили, но это все так, несерьезно. Я же решил осмотреть все от и до, во избежание конфузов и казусов. И не зря оказалось, что под опорной плитой миномета, точнее, напротив тех мест, к которым она чаще всего была повернута, в продольных балках рамы образовались мелкие трещинки. Причем не микро, а именно мелкие, просто незаметные под краской. И вообще раму немного повело. Оно и неудивительно, стрельба была весьма активной и продолжительной, более 700 выстрелов подряд. Посоветовавшись с дедом, решили не просто залатать повреждения, но и изменить конструкцию в сторону улучшения и повышения надежности. В частности, чуть-чуть раздвинуть задние оси и поставить миномет над ними, по центру. Правда, еще на этапе планирования работ возникло сомнение. Император, судя по письму, захотел увидеть ту технику, с помощью которой остановили волну, но мы, если переделаем, повезем другую. Решили сделать фотографии до переделок, собрать своего рода альбом, иллюстрирующий развитие оружия и его носителя. Пока я ждал фотографа, а офицеры готовились к награждению, занялся именно что ремонтом. Самые большие и очевидные работы – это восстановление шасси минометного автомобиля и броневой обшивки, в которую попало заклинание того колдуна. Нет, бойцы, как могли, выправили пластины, но тут ключевые слова «как могли» – восстановить смятую внутреннюю структуру, те самые соты, было им заведомо не по силам. Таким образом у меня среда ушла на дефектовку и частично демонтаж поврежденной техники. Ужон, на то, чтобы определиться с цветовой гаммой нарядов и, примерно, со стилистикой. За ужином мне заявили, что шить платья собираются в Минске, Шпиннерману такое ответственное дело решили не доверять. Но тут возникла проблема с транспортом. Маше сидеть за рулем мешал живот, Ульяна водить даже не пробовала, потому что нечего было. А я плотно занят здесь, в имении и на базе моей дружины. Как минимум нужно обеспечить их доставку в Смолевичи, к нашему старому дому и поезду, а потом обратно, но лучше ехать на фургоне до места, чтобы не пришлось ходить по городу пешком или ездить на конке, где духота причудливо сочетается со сквозняками. Пришлось просить приглашенного к столу Ивана Антоновича выделить пару толковых дружинников, одного на роль шофера, второго – охранником. Да, моя Маша сама по себе боевая, а по огневой мощи, пусть она у нее и воздушная, в зависимости от условий может сравниться с половиной дружины, но тут дело даже не только в состоянии здоровья моей радости, а в том, что вооруженный охранник в форме одним своим наличием предотвращает возможность появления целой массы нежелательных мыслей в чужих головах, а вследствие этого, порожденных ими проблем и соблазнов. Фотограф, творческая, блин, натура, добрался до имения только после полудня, хоть договаривались на 10 и специально за ним отправили один из пикапов. Потом 3 часа мурыжил выделенных ему бойцов, то строил целые холмы из снарядных ящиков, то, наоборот, чуть ли не яму копать хотел, выискивая выразительный ракурс. При том, что ему было дано четкое задание, что именно из какого ракурса снять. А когда напомнил, он еще спорить начал, мол, я не понимаю в фотоискусстве, и то, что я хочу, будет примитивным и не отражающим дух места. Пришлось еще раз, подробно, чуть не по слогам, объяснять, что мне не нужны художественные снимки, но необходимы технические фото для технического же отчета. Полчаса ругани понадобилось, чтобы прийти к компромиссу. Он делает те 6 снимков, которые нужны мне, с указанных ракурсов и с контрастным освещением, а на оставшихся пластинках пусть делает, что хочет, и творчески выражается в свое удовольствие, но гарантировать приобретение этих снимков я не могу. С учетом того, что 4 пластины из дюжины этот художник уже потратил, вовремя я его творческие порывы укротил. Короче говоря, до самоходного миномета в тот день дело так и не дошло, зато обсудил с бойцами замечания и пожелания по улучшению броневиков. Правда, эти пожелания были подчас взаимоисключающими. Одни просят увеличить амбразуры, другие – уменьшить, третьи – сделать вообще что-то вроде шаровой опоры и отдельной, закрытой бронестеклом, глазок для прицеливания. Пришлось этот проект отложить, поручив унтерам собрать и систематизировать пожелания. Потом разберемся. И, разумеется, в вопросах, например, размеров погона турели мнение первых номеров тяжелого оружия будет важнее, чем мнение рядового стрелка. Единственное, что сделал из улучшений, заменил ручку для ручного вращения блока стволов картечницы на магический двигатель от той самой мешалки, а блок управления от него вывел на кнопку спуска, что разместилось на задней стенке корпуса оружия, между рукоятками. В качестве источника питания поставил не растительный макр, а выкупленную у бойцов крысиную нулевку. Стоит пару рублей, а преимущество, по сравнению с растительным, дает заметные. Самое главное, что его можно подзаряжать, а пока на изнанке, заряжается сам. Если же зарядки не будет вообще, его хватит почти на сутки непрерывного вращения механизма. Раньше стволы расплавятся, чем крутилка остановится. На самый крайний случай, рукоятку я не выбрасывал, только переложил в ZIP-1, снять магический привод и поставить ручной, дело 3 минут максимум. Девчата вернулись из Минска в 20:00 вечера, о чем я узнал от пригнавших по привычке мой фургон в общий гараж бойцов, а уже в 9:00 пришли выковыривать меня из моей железной раковины для ужина, душа и семейного отдыха. Можно и отдохнуть, поработал я неплохо, полностью отработал броневик с картечницей, которая после доработки стала, по словам деда, уже почти пулеметом и восстановил защиту поврежденного модуля. Надо будет еще провести профилактику шасси и продумать системы подачи патронов из модуля стрелку из крепостного оружия. При том, что те патроны по размеру скорее похожи на снаряды, а складировать их на крыше и глупо, и негде. В пятницу я решил съездить в Минск, поприсутствовать на награждении своих офицеров, раз уж вручение медалей дружинникам пропустил. Жены загорелись идеей тоже посмотреть, так что ехали все вместе на фургоне. Более того, меня выгнали из-за руля, ибо невместно. Вот уж не думал уже, что это кто-то когда-то вспомнит, а смотри ты. Но, да, официальная поездка, причем не моя, и в таком случае я получился бы шофером у собственных подчиненных, что идет вразрез с армейской субординацией. Так что пришлось опять пускать за свой руль дружинника. И, чтобы не дергаться от того, что он неправильно рулит моей кисонькой, я перешел в салон, благо, впятером там вполне комфортно, даже чаю или кофе попить можно. Унюхав запах кофе, шофер, явно расслабившийся на почти гражданской службе, внезапно спросил, а можно нам в модуле такую же кухоньку поставить, гончарик? Старокамельский аж покраснел от гнева и даже чуть-чуть растерялся, так что не нашел других слов. Все, понял, молчу. Ну ты, гончарик, в принципе, можно, но только в кабине. В модуле это совершенно лишний источник опасности. Спасибо, ваша милость. Ни за что пока, и только с разрешения командира. А уж как вы его уговаривать будете? Уговорим, ваша милость, отработайте. Пришел в себя Иван Антонович, причем от тона, которым он произнес это слово, шофер аж голову в плечи втянул и замолчал уже до самого Минска, на въезде в который спросил, куда рулить. Зарулили мы для начала к штабу, благо, до начала награждения было еще чуть меньше часа, хватало времени и на вопросы, и на то, чтобы доехать до места. Для получения ответов пришлось нам всем представиться, и при этом неожиданно остановился один из спешивших куда-то офицеров. Господин Рысюхин, да, а в чем дело? Ну, наконец-то, вы привезли сводку по компенсациям. По каким компенсациям? Ну, как же, компенсация за потраченные при отражении волны боеприпасы и снаряжение. Вы же за этим приехали, новость приятная, но сказал бы мне кто раньше об этой возможности. О компенсации я сейчас от вас впервые слышу, а приехал я на награждение моих командиров дружины. Ну как же, это же общеизвестно. Как же бесит такие вот кадры, которые считают, что если что-то известно им и троим сослуживцам, то это общеизвестно, оказывается. И не говори, дед, уверяю вас, если мы выйдем сейчас на улицу и спросим 30 человек про то, как компенсируются потраченные боеприпасы, минимум 29 из них вообще ничего не будут знать и от силы один скажет, что что-то такое слышал. Но, позвольте, при чем тут люди с улицы? При том, что я в части армейской бухгалтерии, точно такой же человек с улицы. По окончании академии, через год слишком, буду, если повезет, прапорщиком запаса и не более того. Значит, номенклатурного перечня у вас с собой нет, и мы сегодня ничего не успеем сделать. Я могу дать реквизиты своего банковского счета. Зачем он мне? Для зачисления компенсаций. И стоимость потраченных боеприпасов, снаряжение мы не теряли. Нет-нет, что вы, никаких денежных начислений. Все компенсации только в натуральной форме. Это даже лучше. Я могу зайти к вам после награждения? Да, разумеется, вот моя визитная карточка. Дежурный по штабу выделит сопровождающего до моего кабинета. Тем временем мы выяснили, что награждение состоится в резиденции великого князя, но личный транспорт туда не пускают. Ага, резиденция у вас там, где в моем мире оперный театр. Это или вверх по течению до поворота реки и оттуда по диагонали налево, или сразу налево по Захарьевской через мост, потом по Полицмейстерской до еще одного моста и от него вперед направо. Первый маршрут короче, на втором можно немного подъехать на конке. В любом случае, минут 15 хода, с Машей, 20. Осталось 40, успеваем. Примерно это я озвучил, без упоминания иных миров и оперного театра. Идти решили коротким маршрутом, благо, ветер был восточный, от нас к речке, потому запах от воды нас не доставал. Шли мы больше 20 минут, но за четверть часа до назначенного времени, а это, как я уже понимал, еще далеко не время начала награждения, были на месте. Там награждаемых ловко отделили от сопровождающих лиц и направили разными маршрутами. Оказывается, каждый из удостоенных награды мог привести с собой двоих или троих гостей, так что мы вписывались в лимит с запасом. Процедура была долгая, торжественная и, разумеется, нудная. Награждаемых офицеров было 16 человек, из них двое моих и тот поручик с картечницами из Червеня, а также командир червеньского гарнизона, которого награждали в том числе и за организацию эвакуации штатских. Чем и когда успели отличиться остальные, не знаю. Вроде как при зачистке местности от остатков волны, но не сильно ли много их, в соотношении с теми, кто непосредственно останавливал нашествие. Правда, моих не обидели. Орден им достался один из наиболее уважаемых в армейской среде, орден защитника империи, который в народе назывался имперский щит. Давался за отличие на поле боя, связанные с защитой интересов империи, ее границ или ее подданных. Причем для награждения требовалось не просто проявить стойкость в обороне, хотя тут все зависело от длительности и интенсивности боев. Награждались те, кто успешно оборонялся против значительно превосходящих сил противника, или применил новые тактические решения и приемы, которые позволили одержать победу с наименьшими потерями. В нашем случае было и подавляющее численное превосходство противника. Численность волны ученые-маги определили от 120 до 160 тысяч тварей, и новые тактические приемы, связанные с использованием нового оружия, и минимальные потери. Орден представлял собой каплевидный красный щит с серебряными окантовкой, умбаном и имперским кречетом, два на верхней кромке щита. В нижней части крепились сломанные, вражеские, по смыслу, копье, меч и булава. Вторая степень вместо серебряных деталей имела золотые, а первая – 17 мелких рубинов по окантовке щита и носилась на шее. Оба мои офицера получили младшую, третью степень ордена, был только один случай награждения через ступень, но там вообще отдельная история, но Старокамельского выделили, вручив ему орден с жезлом, как офицеру, который командовал обороной. Эта награда давала право на личное светское дворянство, оно же дворянство по пожалованию и преимущество при поступлении в военную академию. Не самое большое, но ощутимое. Как с некоторой горечью признался позже Иван Антонович, мне бы такой лет 10-12 назад, пошел бы учиться и как знать, возможно, встал на рельсы и остался в армии. Зато теперь вы оба можете подать прошение о даровании дворянства в губернское дворянское собрание здесь, в Минске. А смысл, зачем оно мне, вам виднее, но если захотите, мой поручительство у вас будет. Когда начался концерт для награжденных, я оставил жен на попечение новоиспеченных орденоносцев, а сам двинулся в штаб, очень уж меня заинтересовала возможность восполнить боекомплект за казенный счет. Разговор в штабе получился сложным. Майор, да, снова майор, Каравайкин 3 хотел получить артикулы из расходованных боеприпасов, количество и подтверждающие документы, например, накладные на получение или закупку патронов и снарядов. И почти со всеми позициями были проблемы. Во-первых, артикулы смогли подобрать только на винтовочные патроны. про минометные мины, которые не состояли на вооружении, и так все понятно, а патроны к крепостным ружьям, которые нам вручили в Борисове, оказались с вооружения снятыми. Ну, и с подтверждением расхода тоже проблема, если вспомнить, что большую часть винтовочных макров мы или покупали то здесь, то там, или вовсе сами изготавливали. И, соответственно, сами себе накладных мы не выписывали, отсюда и вопросы вида были ли патроны, ну, не гильзы же, собранные для переснаряжения, ему сдавать, право слова тем более, что часть из них уже использовали, часть потеряли, а часть, что была потоптана или исчерпала ресурс, переплавлена. И вот как доказать расход с минами вообще горе. Каравайкин пытался было их вовсе исключить из рассмотрения, спутав с теми, что закладывались саперами. Отмахнулся, мол, выдадим пару пудов динамита, что тут голову дурить. Мины или, если угодно, оперенные бомбы, боеприпасы для самодельных бомбометов. Себестоимость каждой 37 рублей 24 копейки в среднем, если считать мою работу бесплатной. Расход 2177 штук, общую стоимость посчитать можете? Пару пудов динамита, блин, там в каждой 7,5 кило эммонала. Когда разговор пошел на пятый круг, а ни по одному виду боеприпасов никакого согласия достигнуто так и не было, я мысленно плюнул и встал со стула. Ладно, буду решать этот вопрос с государем-императором лично. Да, с большим сомнением в голосе спросил майор, а почему бы и нет, буду 3-го числа на награждении, как его личный вассал попрошу аудиенции, и как-нибудь с ним вдвоем патроны посчитаем. КХМ. Каравайкин подавился воздухом. Поверил, разумеется, потому что с такими вещами не шутит. Подождите минутку. Не через минутку, а через 3,5 пришел начальник Каравайкина и отдела тылового обеспечения в целом, полковник не то Хрюков, не то Хряков, я не расслышал толком, и сразу задал тон конструктивного разговора вопросом. Давайте все же не будем беспокоить государя по пустякам. Количество потраченных боеприпасов он не оспаривал, более того, заявил, исходя из документально установленного количества уничтоженных тварей и армейских нормативов, у вас расход слишком низкий, я бы сказал, неправдоподобно мало. Давайте увеличим хотя бы раза в 1,5-2, с таким подходом я спорить не стал. По нестандартным боеприпасам тоже все решилось просто, их так и записали оптом, как боеприпасы к устаревшему и гражданскому оружию, собственного производства и предложили компенсировать материалами. А когда полковник узнал, что я готов взять необработанные растительные макры, да еще и не все сразу, а партиями в течение 2-3 месяцев, медь и свинец в любом виде, хоть слитках, хоть ломи по весу, и взрывчатка мне нужна промышленная, причем всего один вагон, ерунда какая, он и вовсе расцвел. В общем, пришли к соглашению, которое полностью удовлетворило обоих, и даже почти уложились в длительность концерта. Выйдя на крыльцо, я увидел как раз подходящих к штабу жен и офицеров дружины. Осталось только отметить этот день в ресторане и ехать домой. Один такой волшебный ящик, в котором лежат запасные части, инструменты и принадлежности для ремонта и обслуживания изделия. 2 имперский герб отличался от родового герба императора целым рядом мелких деталей, но самыми главными и заметными отличиями были поворот головы и положение крыльев птицы. 3 каравайка, https о природе ЦОМ каравайка, глава 12. Не то, чтобы мне хотелось устроить именно гулянку в ресторане, но с момента завтрака прошло уже больше 5 часов, даже почти 6, а ехать до имения с дружинником за рулем еще почти 2. Так что есть хотелось нещадно, поздравить офицеров, нужно, а все вместе складывалось в совершенно однозначную конфигурацию. Дождавшись подхода своих, я стал озираться в поисках языка. А вот и он, кстати. Увидев неспешно идущего штабс-капитана, я остановил его вопросом. «Господин капитан, разрешите обратиться? Что вы хотели, молодой человек?» Он обернулся и увидел всю компанию и обозначил приветствие. «Дамы, господа офицеры, барон Рысюхин, Юрий Викентьевич». Как видите, офицеры моей дружины удостоены боевых наград, я хотел бы с ними и своими женами отметить это событие в приличном, но не слишком пафосном, заведении, не для полковников с генералами. Вы можете что-нибудь нам посоветовать? ХМ, я небольшой знаток ресторанов, но, почту за честь помощь в этом деле, за речку в центр ехать смысла нет, к Великокняжескому дворцу, тем более, там и цены, и пафос намного выше. Да и забито сейчас все будет. Вы, кстати, Транспортом каким предпочитаете пользоваться? Есть автомобиль, но можем и прогуляться. Тогда могу предложить два варианта. Или квартал на восток по Захарьевской, там два квартала налево и опять направо. Заведение называется «Канарейка», по вечерам там варьете и бывает довольно шумно, днем же работает как кафе, многие офицеры штаба ходят туда обедать. Или два квартала по Захарьевской, там направо, на Долгобродскую и по ней почти до самого Долгого Брода. По левой стороне будет воинское кладбище, в квартале после него по правой стороне ресторан «Охота». Ехать дальше, но на автомобиле это проблемой не станет. Зато там кухня особенная. Рядом расположено отделение гильдии охотников, и в ресторане используется немало изнаночных продуктов. Жаль, мясо под пряным ягодным соусом готовить перестали, говорят, изнаночная голубика закончилась. Благодарю, господин капитан. Рад, что вам понравились наши ягоды. Рекомендую в новом сезоне попробовать шипастого судака под тем же голубичным соусом. Это вообще поэма вкуса. Простите, ваши ягоды, это... Да, господин капитан, это с изнанки, принадлежащей моему мужу. Как и черепаховое мясо, которого добывают столько, что уже и цена упала почти втрое. Кстати, сейчас сезон добычи икры зеркальной щуки, насколько мне известно. Представитель гильдии позавчера уже приобрел первую партию, так что рекомендую. Маша очень ловко вступила в разговор, пользуясь своим положением, в том числе, социальным. Я подхватил тему, а вот с ягодами, увы, сами сидим без них, кончилась и голубика, и настойка на ней, и мясная ягода, осталось только моченое и мороженое, но там даже сравнивать со свежей нельзя. У нас там сейчас вторая половина марта, так что до нового урожая еще месяца 3,5, если не 4. Досадно. А насчет икры, благодарю за новость. В том году, помнится, в начале лета тоже были замечательные закуски с нею. Надо будет заглянуть вечерком после дежурства. Раскланившись со столь полезным собеседником, мы погрузились в фургон и поехали в охоту. Если это ресторан гильдии, то там и шофера нашего покормит, да и ехать оттуда домой можно напрямую, не возвращаясь в город. Дорога пусть проселочная, но хорошая и знакомая. По дороге на скорую руку обсудили с Иваном Антоновичем результат моего похода в штаб. Конечно, нажиться за счет разграбления военного бюджета империи, угадайте автора сентенции с двух раз, не удалось и не планировалось, зато вопрос с патронами для стрелкового оружия и картечницы закрывался сразу и полностью, что уже позволяло наконец выдохнуть. И макров должно было хватить на снаряжение всего. Патронов для крепостных ружей, метательных зарядов для мин и даже, пожалуй, для экспериментов с усиленным зарядом. В ресторане на самом деле оказалось несколько залов для разной публики, и дружинник с удовольствием ушел в свой, где собирались охотники из разночинцев. Уверен, в своей парадной форме, с медалями, включая новенькую за храбрость, он там привлечет внимание. Кстати, насчет знака фонова. Подозвал обоих, бойца и распорядителя. Покормить, счет мне, никакого спиртного. Даже если угощать будут, унюхаю, об отмывании боевого модуля от крови, дерьма и потрохов мечтать будешь. Я доходчиво излагаю, так точно, ваша милость. Вернемся в расположение, сам налью, не обижу. А за рулем ты мне нужен трезвым, как стеклышко, а не остекленевшим. Понял, ваша милость. А вот теперь голос гораздо веселее. Распорядитель уточнил, кормить по какому меню? Ну, соловьиных язычков и фуа-гра с трюфелями не надо, все равно не оценит и не поймет. Этот паразит копченого угря обозвал каким-то странным поросенком. Так что, без излишеств. Изнаночное меню, он служит на изнанке, и в свободное время ходит на охоту и рыбалку, так что, не удивите. Пока я предотвращал необходимость менять за рулем выпившего шофера, и спасал его от неприятностей, мои жены вместе с офицерами заняли столик на шестерых. Причем им пытались предложить на четверых и в алькове, о чем супруги рассказали мне со смехом, а командиры дружины, со смущением. Я же, не знаю, что там было у меня с лицом или глазами, но смотревший на меня официант, автор предложения, побледнел и куда-то исчез, сменившись другим. Оно, пожалуй, и правильно. А ты, оказывается, у нас ревнивец. Я у нас просто не люблю, когда про меня или моих близких позволяют себе думать гадости. Ну-ну. Посидели, пообедали, ну и отметили, но в меру. Поговорили тоже. Среди прочего, разумеется, посокрушались, что начальство пожадничало на банд к ордену для Леопольда Гавриловича, моего минометчика. В отличие от покупных наград, бант под умбаном имперского щита означал спасение значительного числа гражданских. Немного поразвлеклись гаданиями, то ли власти не сочли население Червеня и окрестностей значительных, то ли решили, что их в любом случае спас бы наизнанке военный комендант города. Он, кстати, бант получил, но к другому ордену, формально равному, но менее ценимому в офицерской среде за доблестную службу. Но особо на тему маловато дали распространяться не стали, и место не то, и чтоб богов не гневить, поскольку главная награда, по мнению всей дружины, что все, почти все, живы. У Маши все же начались странности в пищевом поведении, а я уж надеялся, что все эти разговоры просто байки. Дед, в свою очередь, почти уверился, что попросту достаточно сильных магов это не касается, как и большинство инфекций, но вот, случилось. Правда, в сравнительно легкой форме. Она всего-то намазывала копченое сало клубничным вареньем и ела без хлеба с выражением настоящего блаженства на лице, но другим не предлагала, к счастью. Посидели не больше часа, подняв при этом ровно 3 тоста, и стали собираться домой. Кстати, нам пытались предложить среди закусок нашу же щучью икру, только по цене почти втрое больше закупочной. Как-то они чересчур размахнулись, на мой взгляд. Или нам не доплачивают, или посетителей грабит, потому как перевозка товара на 60 километров и его раскладывание по тарелочкам не может стоить вдвое дороже, чем он сам, по моему личному мнению. Но разговаривать об этом я буду не с официантом или администратором зала, даже не с директором ресторана, а с представителем гильдии в дубовом логе. По дороге увидели вывеску лавки с фотографическими принадлежностями и дружно решили обзавестись своим фотографическим аппаратом и всем прочим имуществом, чтобы не связываться со всякого рода творческими личностями по всякому поводу. Дед заявил, что в молодости занимался фотографией, правда, на более совершенной пленочной технике, но общий перечень имущества себе представляет и поправку на эпоху взять более-менее сумеет. Это его более-менее несколько смущало, но решили, что коллективный разум победит. Ну, а когда Гончарик попросил разрешения обратиться и сказал, что один из наших огневиков хвастался, что у него дядька, фотограф, и он ему помогал в ателье, и вовсе успокоились. Назначим его главным, выделим бюджет, и пусть докупает, если мы чего-то не учтем. Аппаратов было несколько, разных фирм. Один назывался и вовсе смешно, Лейка. Еще бы тазиком назвали. Хотя, судя по размеру, скорее фляжкой. Но дед вдруг возбудился, сказал, что мы тундра непроходимая и ничего не понимаем в хорошей технике, после чего заявил, мол, это самая поливайка лучшая, что вообще можно купить не только в этом магазине, но и вообще. А как обрадовался продавец нашему выбору. Эта самая лейка стоила чуть не в 2,5 раза дороже любого другого аппарата, хоть и выглядела невзрачно, а потому лежала в лавке уже очень долго. На радостях, что избавился от этого белого слона, лавочник даже подарил нам пачку фотобумаги на 30 листов и красный фонарь для проявочной комнаты. Но и так, увидев конечный ценник, Старокамельский усомнился. А оно нам точно нужно? Может, будем вызывать этого художника светописи, мать его эти, Иван Антонович? Это же 3 комплекта полевой формы и 1 ботинок сверху. А пользы сколько? И на дальние выезды с собой брать можно, для иллюстрированной отчетности, и личный состав фотографировать для личных же дел. Ну, если так смотреть, может, 2 возьмем, он думал, что пошутил, ага. А я подумал, и докупил еще 1 аппарат, более солидный, студийный, по уверениям лавочника, идеально подходил именно для портретной съемки в помещении. Правда, к нему пришлось докупать фотопластинки, поскольку лейка, купленная раньше, питалась кинопленкой, и кое-какие реактивы, что еще увеличило ценник. Но по сравнению с тем, сколько мы сэкономили на одной только взрывчатке, всю покупку можно считать бесплатной. Об этом я и напомнил тихонько своим офицерам, после чего и у них лица разгладились. А Ульяна с Машей притащили целый чемодан, в самом что ни на есть буквальном смысле, красивых рамочек для фотографий, непрерывно сокрушаясь, что тут их слишком мало, и по количеству, и по выбору. Хорошо, что в фургоне есть багажный отсек сзади. Туда запихали все, кроме самих камер и оптического увеличителя. Эта тонкая механика поехала в кабине, укутанная и увязанная к спинке сиденья ремнями. Хозяин лавки лично помогал нам грузиться, а потом махал рукой с крылечкой и приглашал приезжать еще. приедем, разумеется, расходные материалы потому так и называются, что постоянно расходуются, но не скоро, и так закупились изрядно. В дороге поговорить о чем-то серьезном представлялось делом маловероятным, разговаривать с женами о семейных делах при людях, в семью не входящих, не хотелось, да и неприлично, говорить о делах дружины или технические вопросы обсуждать невежливо по отношению уже к женам. Просто сидеть молча, такое, боюсь, устроило бы только Ульяну, что пребывала все еще в стадии влюбленности. Она села рядом, обняла мою руку и, прижавшись к плечу щекой, готова была, казалось, сидеть так хоть до имения, хоть до Могилева, хоть до самого Питера. А, нет, не только, Маша прильнула к другому плечу и, кажется, задремала. Сидевшие напротив офицеры начали тихонько переговариваться о чем-то, и Иван Антонович полез во внутренний карман за фляжкой. Но тут шофер наехал на какую-то колдобину, фургон тряхнуло, и Маша проснулась, или, скорее, прекратила попытки заснуть. Вместо этого она, в буквальном смысле слова, за моей спиной, завела разговор с Ульяной о чем-то, связанном с одеждой, причем я половины слов вообще не понимал, а оставшиеся отказывались соединяться в связный текст. Ну, оно и к лучшему, что не понимаю, не надо оно мне, категорически. Оставив женщин болтать о своем, о женском, пересел к мужской части нашего коллектива. Требовалось подробнее обсудить обещанную компенсацию и способы ее получения. Часть предписаний мне выдали сразу, часть нужно будет забрать в понедельник к вечеру или во вторник. Там в основном то, что касается макров. За получением боеприпасов и материалов меня направили, как ни странно, не в Борисов, а на ту самую станцию Озерище, куда требовалось прибыть через 9 дней для погрузки на воинский эшелон. И полковник почему-то настаивал на том, чтобы я забрал груз своим транспортом, а не отправлял в Смолевичи по железной дороге, за исключением вагона «Аммонала». Собственно, это вот отсутствие транспорта и удержало от соблазна заехать туда по дороге прямо сейчас. Значит, ехать придется завтра, причем жены уже заявили права на фургон, мол, им нужно будет в Смолевичи, потом в Минск, потом, за каким-то лешим, в Заславле и оттуда опять в Смолевичи, но через Логойск. Как они быстро перестроились на, как это называет дед, автомобильное мышление. Просто на конной упряжке они только до Минска добирались бы сутки, от Заславля до Логойска, еще одни, а с учетом оставшихся перегонов и того, что в означенных городах нужно было что-то сделать и с кем-то встретиться, явно, не в ночное время, этот рейд мог занять и неделю. Они же спокойно и словно привычно планируют провернуть все за день. Даже завидно немного, если честно. Ладно, я отвлекся. Мобилизовать пикапы, числящиеся за Каштеляном, вряд ли удастся, они оба плотно задействованы на заготовке икры, возят рыбаков из форта к Щучьей и обратно, а также перекидывают добычу сюда, а пустые бочки, соль и прочее, отсюда. Предприятие уже выходит на 5 тонн икры в сутки, а Иван Никифорович уже приценивается к планке в 8 тонн продукта. И, что самое главное, такая добыча никак не должна повредить рыбному изобилию. По нашим подсчетам, мы выберем меньше десятой части того, что пропадает на заливных лугах только на том участке течения реки, что артельщики смогли осмотреть в том году. Сколько всего икры остается после ухода воды на берегу или на растениях в пойме реки, представить страшно. Да, часть съедают птицы и звери, но далеко не все, и если мы съедим часть того, что без нас сгнивает, то это пойдет реке только на пользу. Кстати, дед уверен, что Умбра наша где-то недалеко впадает или в огромное озеро, или в слабосоленое море. И я с ним согласен, нужен колоссальный резервуар, в котором вся эта масса щук может жить, питаться и расти в течение остального года. Тем более, что щука, не лосось, после нереста не гибнет, кроме той, что окажется на берегу или станет жертвой хищников, а по большей части уходит обратно вниз по течению, меньшая, остается в реках. Кстати, забавно, но в самой Умбре такого потока рыбы нет, зеркальная щука тоже идет на нерест, но в многократно меньшем количестве. Еще одна загадка нуля. Кстати говоря, мягкий, средиземноморский климат тоже может быть следствием близкого моря. Надо бы организовать экспедицию вниз по реке, хоть бы и на полученных от армейцев понтонах, но этих надо столько, что хоть ты разорвись на дюжину маленьких рысюхиных, всем задач хватит, и еще останется. Подводя итог отступлению, Каштелян пикапы без боя не отдаст, да я и сам буду биться на его стороне, поскольку потерянный сейчас день Путины потом возместить не получится никак. Решили, что снимем десантные кресла из боевых модулей, оставив вооружение на крышах для солидности, благо, кабины у всех большие, пятиместные, грузчики поместятся. По расчетам получалось, что двухосный броневик сможет взять где-то 1600 кило против 2,5 тонну гражданского пикапа, броня съедает, и даже усиленная подвеска помогает отыграть только часть потерь грузоподъемности. Трехосный броневик утащит где-то 3700, дружинный грузовик чуть больше 4 тонн, за счет меньшего бронирования и отсутствия оружия, тогда как гражданский трехосник вывозит от 4,5 до 5 тонн, но его в наличии нет. Всего можем взять до 11 тонн груза, если, конечно, он впишется в объем кузовов. Например, ящик патронов вместимостью 500 штук весит почти 12 кило один, а нам таких ящиков надо получить 240 штук, по весу меньше 3 тонн. Но с учетом укладки ящиков и необходимости оставить место для стрелка из турельного ружья не факт, что в два малых броневика поместится, и неизвестно, в какой форме будут, например, металлы. Но, надеюсь, все увезем за раз, а для этого лучше иметь свободные грузоподъемности и объемы кузова. В дубовом логе все разошлись по своим делам. Жены, в дом, дружинники, в форт, а я, в гараж, ждать бойцов, которые должны будут снять сиденья и проводить профилактический ремонт шасси и ходовой двухосного броневика. Демонтаж и переделка минометного автомобиля опять откладывались, но за следующую неделю я его доделаю, в любом случае. Один ящик патронов 45 АЦП, 500 штук в 10 пачках, весит 11,2 кг. Армейский калибр, который у Юры, 13 мм, чутко побольше, но макро весит меньше, чем порох. Глава 13. К тому времени, как Ульяна по мобилету затребовала меня домой, бойцы сняли не только сиденья, но и миномет, а также помогли убрать откидные борта модуля огневой поддержки. Я просто вовремя сообразил, что этот автомобиль мы завтра использовать не будем, а потому его можно спокойно разбирать для модернизации. Утром выехали почти такой же колонной, как на отражение волны, только самоходного миномета не хватало. Да еще и бойцы были в полевой форме, ну, не в парадке же им ящики грузить. И это чуть было не вызвало нездоровую суету в округе, возможности чего я, планируя выезд, не учел. Во всяком случае, барон Шипунов вызов на мобилет мне прислал и аккуратно так спросил, не пора ли готовиться к эвакуации. Успокоил его тем, что это поездка по хозяйственным нуждам, вызвав вздох облегчения и легкий упрек, замаскированный под просьбу по возможности в дальнейшем предупреждать заранее о подобных маневрах, а то нервы и без того истрепаны. Покаялся, что не подумал, и пообещал исправиться. Потыкались, конечно, по этим озерищам. Одна дорога завела в тупик между заборами, вторая уперлась в железнодорожные пути и полуразобранную грузовую платформу. Пришлось отлавливать аборигена и задавать вопросы о маршруте. Надо сказать, что без этого проводника, который в уплату услуг запросил проехать в кабине и гривенник на прянике, мы в этот переулочек заглянули бы далеко не в первую очередь, но за парой разросшихся до безобразия кустов проезд оказался вполне приличной ширины. Так что я бы и больше заплатил, да что я, бойцы бы скинулись, потому что сдавать назад колонны грузовиков по узкой дорожке, гадая, кто и когда из-за ближайшего забора выскочить может, очень мягко говоря, весьма сомнительное удовольствие. Ну, зато потренировались. Потом, правда, выяснилось, что в поселок можно было не лезть, есть объездная дорога, она же и главная. Но догадаться свернуть на уходящий в поля в противоположном к станции направлении проселок, это нужно знать, что он выводит не переезд через пути и по дуге возвращается к грузовой платформе. С нее, кстати, мы и будем грузиться для поездки к государю, поскольку мы заехали не с той стороны, к складам с обмундированием и шанцевым инструментом, как сказали местные солдаты, ящики с патронами пришлось носить по кладке через пути, получилось что-то похожее на дорожку муравьев, только муравьи были двух видов. Мои дружинники в серо-зеленой форме с наколенниками, налокотниками, в высоких ботинках, с ремнями для подгонки, внешне очень сильно отличались от рядовых, которым для хозяйственных работ выдавалась полевая форма второго, а то и третьего срока службы. Надо сказать, что мои «поросята» эдакие еще и специально форсили перед такими же, как они недавно, военнослужащими. Пока бойцы таскали ящики, Я отправился подписывать документы у местного начальства. 240 ящиков перенесли и уложили довольно быстро. Могло быть этих самых ящиков и больше, до 400, но нечего теперь сожалеть о том, от чего сам отказался. Да, полковник предлагал 150 или 200 тысяч патронов, и соблазн был велик, но я уже не первый раз вспоминаю поговорку «жадность рождает бедность». Того я при помощи простейших расчетов, даже карандаш с бумагой не понадобились, показал, что полсотни стрелков с одной картечницей, с учетом скорострельности оружия, физически не смогут за 3 часа сжечь ни 200, ни даже 150 тысяч патронов. Причем это настолько очевидная приписка, что просто бросится в глаза любому проверяющему. Сошлись на 120, которые уже выглядели более-менее пристойно, если не знать, что почти половина дружины была занята с тяжелым оружием. На самом деле мы потратили чуть больше 70 тысяч, но запрос составили на 100, поскольку и дед, и оба офицера на 3 голоса хором уверяли, что заявки всегда режут. Мол, попросим 100, предложат 50 и где-то на 70 сойдемся. И никто не думал, что у тыловиков будут какие-то резоны для того, чтобы заявку увеличить. Тем временем перешли к погрузке металла. Свинец особых сюрпризов не принес, кроме того, что весил неподъемно. Это был лист, скрученный, как ковер, но на него, похоже, что-то уронили тяжелое, и сам рулон тоже выронили с высоты торцом вниз, заклепав слои. В общем, развернуть этот рулон не представлялось возможным. От него отрезали куски разной формы, кто как мог, но слоев там много. Чтобы загрузить сей коврик, пришлось снимать крышу с грузового модуля и сооружать целую конструкцию из опорных балок и блоков, чтобы завести трос от лебедки на носу грузовика. И, надо сказать, больше в этот автомобиль ничего загружать не будем, и так грузоподъемность на пределе. Так что хорошо, что взяли 4 единицы, лишним не будет. Пока грузовик путешествовал с сопровождающим его местным унтером по дорогам, ведущим к нужному складу, мы пошли смотреть лом меди. И я понял, что медь я здесь заберу, но использовать ее не буду. Потому что мне была предложена невесть какими ветрами занесенная сюда китайская медная мортирка, стилизованная под жабу и сделанная в расчете на черный порох. Да, ее сильно потрепала и помяла жизнь, в том числе и в буквальном смысле, помяла. Но я ее восстановлю обязательно и поставлю как украшение перед входом в дом. На крышу форта поставь и бабахай каждый полдень. Нет, дед, это перебор. Опять же, с порохом что-то выдумывать нужно. Тогда нужна вторая такая же, для симметрии. Подумаю. А вот с макрами пока меня не порадовали ничем, здесь их просто не было. Даже необработанные нужно было получать через Минск по тем документам, что буду подписывать во вторник. Ну, и напоследок еще одна хорошая новость, связанная со взрывчаткой. У меня было предписание на получение 1 вагона, 1 вагон мне и выкатили. Правда, это оказался вагон нового типа, при том же расстоянии между осями нагрузочная способность была увеличена, и он мог нести груз до 20 тонн. И я уже, как говорит дед, раскатал губу, что там будет 20 тонн наммонала, но, нет, стандартная загрузка, 320 мешков по 50 кило в каждом. До станции ехали, с учетом блуждания по поселку, 2,5 часа, примерно час провели там и еще 2 ушло на обратную дорогу. Так что вернулись в расположение бойцы уже после обеда, голодные и уставшие, но сегодня у них особый график, и еда для них оставлена. И для меня, тоже, кухарка попросила 10 минут на то, чтобы подать обед, да хоть 15. Мне переодеться надо, умыться, кое-что записать на свежую голову, а еще позвонить моим женам, где они там путешествуют, как вообще у них дела. Маша на мой вызов не ответила, Ульяна мобилет взяла сразу, сообщив, что они в Заславле, все у них хорошо, а Маша, видите ли, занята. Ну и ладно, главное, обе живы и здоровы. Обед ожидаемо начался с закуски из щучьей икры. Ну, а как же, если у нас тут ее источник? Я и дружинникам распорядился выделить бочку, раз уж они занимаются охраной добытчиков, то и долю с добычи иметь должны. Кое-кто, не будем тыкать пальцем, пытался ворчать, мол, слыханное ли дело, икра, да еще и с изнанки, на солдатском столе, слыханное ли дело, и что, мы ее покупаем, что ли, или ее у нас мало, это икра в сезон, в буквальном смысле слова подножный корм, бери ведро и черпай. Мы, когда икру в солдатский рацион вводим, считай, экономим на закупках белковых добавок, да хоть бы того же шпика. В общем, не принял я возражений, тем более, что кроме так не принято ничего толком и не было, а не этот аргумент возражения было предельно простое, но при этом непарируемое. Где именно не принято? В нашей дружине или в какой-то другой армии? Наша дружина, наши традиции. Тем более, что та же изнаночная рыба в рационе дружинников давно никого не удивляет, и та, что им выдают в котловом довольствии, и та, что сами ловят. Кенгуранчики, опять же, и в котел идут, и на посиделках в свободное время, с прошедшей через меня от деда в массы идеи жарить мясо над углями. Так что и к прочим дарам изнаночной природы привыкнут, перестав считать барством. Подождите, еще Оксана Силантьева изнаночную зелень выращивать начнет, и она тоже на столах у дружинников окажется. У меня, кстати, есть мысль, появилась после пробы ягод, выросших под куполом. Думаю, если зелень эту самую собрать вне защиты, может, там и горечи этой не будет. После позднего обеда попросил приготовить к ужину холодные закуски, после чего разрешил кухарке быть свободной, а сам отправился в гараж, где успел сделать как бы не 4/5 работ по переделке самоходного миномета. Осталось придумать, как закрепить мины в стеллаже, чтобы они не ерзали туда-сюда при резких маневрах, особенно при разгоне и торможении, и чтобы эти стопоры легко можно было как снять при необходимости, так и включить обратно. Ну, и с размещением сидений для расчета, так, чтобы они и огневой работе не мешали, и доступ к стеллажу не перекрывали, были вопросы. Придумал 3 варианта, но в каждом мне что-то, да не нравилось. А задачу нашего Нюськина, пусть тоже голову поломает. Нюськин – это фамилия Леопольда Гавриловича, нашего главного артиллериста-минометчика. Неудачная шутка над фамилией со стороны командира батареи послужила началом их конфликта, как и резкий ответ на нее. Приехавшие вечером жены вытащили меня из мастерской, отругали за выбор ужина, после чего Ульяна собралась было идти готовить, но ее отговорили. Потом, после моего рассказа о поездке, пожелали посмотреть на китайскую пушку, а после осмотра и объяснения, какой она должна быть, идею отреставрировать и использовать в качестве украшения одобрили. На завтра у меня были обширные планы по работе в мастерской, но решил уточнить это момент у своих жен. Может, они что-то придумали, в том числе и в расчете на меня. Слушайте, а вы как тут, вообще, не скучаете? Что, ты издеваешься? Возмущенный вопль был хоровым, громким и очень искренним. Когда нам скучать за какую-то неделю подготовиться к визиту к самому государю-императору? Да люди за полгода готовиться начинают. Ну, про полгода, это ты, родная, загнула. Если такие озабоченные и есть, то их уравновешивают люди, которые бывают при дворе еженедельно. Ты еще тех упомяни, кто при дворе работает, ага, это же совсем другое. Девочки, у меня есть право 2 раза в год бывать при дворе. И что, вы весь год будете посвящать подготовке, больше ничем не занимаясь вообще? Но не за неделю же, а еще день рождения отметить надо, я тут соседок пригласила. После нашего разговора жены мои призадумались, но суету не прекратили. Я так понял, что завтра они тоже будут заняты, причем скорее всего сразу минимум 2 задачами, и меня от работы отвлекать не будут. Кстати, между делом узнал, для чего они предприняли сегодняшнюю кругосветку. Они собирали новые шнуры для подвязывания портьер в гостиной в день приема, и оснащали их правильными кистями. Шнур они купили в Минске, кисти, в Заславле, в Логойске какие-то бронзовые детали, а в Смолевичах живет мастер, который должен к понедельнику все это собрать вместе. Я-то думал, там что-то серьезное и важное, а их ленты, которыми шторы сейчас подвязаны, устраивать внезапно перестали. И эти люди, жалуются, что у них времени не хватает. Нет слов. За воскресенье, пока дружина служила в облегченном режиме, а оба офицера убыли на законный отдых, я выгнул из труб колесный ход для обоих минометов и соорудил 2 передка. И в том, и в другом устройстве самым сложным было найти и приобрести подходящие колеса. Ну, и для модернизации боевых модулей идея появилась, навеянное обсуждением с дедом бронетехники из его мира. Кстати, на минометном автомобиле эту идею тоже сделаю, и испытаю заодно. Речь об откидных дверях, они же пандусы, в передней части корпуса. Просто отжимаем рычагом защелку, толкаем дверь, и она выпадает наружу, в конце тормозясь тросами, что сматываются с подпружиненных барабанов. Откинув дверь в противоположном от противника борту, можно сильно облегчить и снабжение бойцов внутри водой и боеприпасами, и их эвакуацию, если что вдруг случится. Придется ставить дополнительные ребра жесткости по краю этой откидной двери и привязывать их к несущему каркасу, но это задача решаемая. В понедельник с утра озадачил своих офицеров двумя вопросами. И если один, расположение сидений для расчета в кузове самоходного миномета, при наличии черновых вариантов они решат быстро, то вот второй, по мнению деда, займет их очень надолго. При всей своей внешней простоте, я просто, после передачи вариантов компоновки минометного модуля, спросил, мы нашу технику красить будем, или как, можно оставить серебристый, только подновить слой серебрянки и гербы, а можно и покрасить, например, в темно-оливковый, диски колес, рамы дверей, белым, а гайки на колесах, красными, или, может, еще какие варианты будут, но решать надо быстро, чтобы краска успела высохнуть, и, злобно хихикая внутри себя, пошел в мастерскую, заканчивать с минометным автомобилем и с переделкой броневиков в части добавления боковых дверей, предварительно сфотографировав исходный вариант для истории. Нашлось и время для подготовки экспериментов с пропеллером, точнее, его уменьшенной моделью. Моторчик поставили, мы с дедом поставили, так-то всю работу делал, разумеется, я сам, на колесике и зацепили к стене пружинным динамометром, чтобы измерять силу тяги. Винт сделали из алюминия в виде двух крыльев с аэродинамическим профилем, прикрепили их к оси на коротких ножках, планируя экспериментировать с углом закрутки и выставкой начального положения, то бишь, шага. За счет профиля лопастей тяга была даже при нулевом угле атаки, хоть и не слишком большая, дальнейшие эксперименты будут уже послезавтра, завтра, как выразилась в прошлом году Василиса, Муркин день. Вечером позвонила еще и теща, первая из них. После нескольких минут разговоров обо все и ни о чем, речь зашла и о моем подарке Василисе. Я не знаю, Юра, как и откуда вы берете свои идеи, но это ваша мурлыка, при всей простоте и даже примитивности, все же не лишена привлекательности. В итоге в гимназии уже каждая пятая имеет хотя бы одно украшение, всего лишь, теща хмыкнула, еще вдвое большее количество ждут, пока их заказ ювелир сделают, там все серьезно, вплоть до отделки бантика мелкими бриллиантами, а ювелиры знают, что образ запатентован, заказчики знают, Вася похвасталась, что это у нее не просто так украшение, а специально для нее придуманное, у них что-то вроде клуба организовалось, и приветствие особое, то самое привет, мурлыка, и еще какие-то ритуалы, вроде как погладить кошку на брошке друг у друга, директор гимназии в растерянности, не то запрещать ношение таких украшений, не то включать в форму. Екатерина Сергеевна позволила себе тихонько рассмеяться и продолжила. Но это, конечно, шутка. Он надеется, что к осени эта блажь пройдет. Если уважаемый директор считает, что пошутил, то это он зря. Боюсь, что к осени эта зараза расползется на весь город, если не еще шире. Так что пусть думает о новой форме, предотвратить это точно не удастся, но может удастся возглавить. Шутите? Если бы я, кажется, выпустил эпидемию. Галстуки бабочки они себе на прическу еще не цепляют, чтобы как у мурлыки было, нет, вроде, теща, кажется, немного растерялась. Значит, это еще впереди, как и прически в виде кошачьих ушек. Вы только Василисе новые идеи не подбрасывайте, особенно такого рода, очень прошу. Даже не думал, но у нее и у самой фантазия работает отлично. Кстати, Мивекулу наряжать не пробовала, как же, но эту морду заставить носить что-то, что нарушит безупречность ее черноты не заставишь. Умеет так посмотреть, что даже я себя начинаю чувствовать какой-то маленькой дурочкой. Коты это умеют, а уж наши дитя тьмы и вовсе. Поговорили еще минуты три, плавно закругляя разговор, и я пошел домой, общаться со своей семьей. Глава 14. Утром я, предварительно поздравив Машу на словах, уехал в Минск. Заранее, даже сильно заранее, в итоге в половине девятого уже поставил свой фургон недалеко от штаба, а чтобы не сидеть полчаса просто так, перешел в салон и сварил себе чашечку кофе, большую чашечку, которую и выпил, сидя на пороге фургона, как при первой своей поездке в Могилев, разве что не в лесу на берегу Березины, а на Минской улочке. Проходившие к штабу офицеры косились на меня с удивлением, а некоторые и с завистью. В 9.05 я был в приемной полковника не то Хрюкова, не то Хрякова. Полковника, что характерно, на месте не было, но бумаги лежали на столе у адъютанта. Подписал оба экземпляра, забрал свой и выяснил, где можно получать вожделенные макры. Оказалось, не так далеко, на складах при артиллерийских казармах, где по факту располагались не только сами казармы, но настоящий военный городок. Дед сильно удивлялся этому факту, мол, как можно, склады боеприпасов в черте города. А что такого? У нас, когда в Смолевичах на станции вагон со взрывчаткой хранился, это нормально, а тут, беда. Станция, это станция, там груз транзитный. А здесь случись пожар на складах, хоть по недосмотру, хоть из-за диверсии, сколько народу пострадает. Да с чего бы им гореть и взрываться? Никогда такого не было. С чего бы вдруг? Никогда такого не было, и вот опять знакомо. Эх, не клевал вас жареный петух, да в нежные филейные части. Макры на складе имелись, причем довольно много, но мне сегодня полагалось только 10 тысяч штук, один армейский мерный мешок. В буквальном смысле, мешок из плотной парусины, с двумя вшитыми в горловину перфорированными металлическими полосками. Через отверстие протянута шнуровка, на концах шнура сургучная печать. Все солидно и надежно, но дед потребовал проверить до того, как подписывать. И недаром. Местный юнтер, которого сослуживцы именовали господин старший фейерверкер, имел погоны, при взгляде на которые рябило от нашитых на них полосок. Помимо трех нашивок старшего юнтера была еще одна параллельная им другого цвета и полоски вдоль погона, причем справа и слева полоски были разные по фактуре. Честно говоря, мне вдаваться в подробности не было абсолютно никакого желания. Так вот, это унтер пытался было вставать в позу, как со своими рядовыми сослуживцами, мол, бери, что дают. Главным аргументом было, да что же я потом делать буду с распечатанным мешком-то? Слушай, боец, если там все в порядке, как ты говоришь, то мешок я заберу и тебе с ним делать ничего не придется. А если ты боишься, что я его тебе оставлю, значит, знаешь, что там не кондиция. Да как можно, ваш брать, ваша милость, или господин барон. Причем, я уверен, ты и сам все это уже увидел, но валяешь тут Ваньку, прикидываясь извозчиком неграмотным. Пока он думал, что ответить, я выхватил у него мешок и решил попробовать, может, я и через ткань что-нибудь распознаю. Попробовал. Так, хранитель амбаров, забирай этот мусор, прячь туда, где взял, и сделаем вид, что ты мне еще ничего не приносил. Я толкнул мешок по столу обратно кладовщику.